Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Сретения Господня, свет надежды для всех людей и обличение среднего теплохладного христианства. Много раз мы слышим в Евангелии, как апостолы просят Господа о даровании особенных преимуществ. Например, мать сынов Зеведеевых желает видеть их в чести и славе, когда Господь явится судить мир. Всякий раз Господь либо уклоняется от ответа, либо резко обрывает тех, кому надо прежде всего уготовиться, чтобы пить чашу с Ним. А в некий решающий момент апостол Петр говорит: «Вот мы оставили все». И здесь Господь совсем не отвергает его и даже не напоминает о своих предстоящих крестных страданиях. Напротив, Он торжественно провозглашает: «Истинно, истинно говорю вам», обещая старицею воздать идущим вслед Ему. Исполненные сокровенного доверия Богу, все христиане, сподобившиеся однажды узнать благодать, желают разделить вечное блаженство с тем, кого они любят. Для них естественно говорить об этом и искать этого. Все святые являют миру, что христианство – это самая великая радость. Встретив Христа в Духе Святом, мы знаем, что мы родились от Бога, и это значит от Его любви, славы и блаженства. И мы идем к Нему, и это значит к Его любви, славе и блаженству. Мы те, кто любит жизнь и хочет видеть дни благи, как говорит апостол. Эту потребность в нашей некончающейся встрече с Богом сам Бог вложил в нас притворением, и Своим воскресением Христос воспламенил ее, даровав нам возможность обрести однажды вечное упокоение в Боге. Бог сотворил нас Своей славою, и Христос воскрешает нас для славы Отчей, ибо слава Божия есть человек живой, как говорит святитель Ириней Леонский. Привечный Божий совет определил, чтобы часть славы Божией составляла блаженство Его творения. Апостолы ждали этого блаженства как некоего воздаяния. В Евангелии мы можем найти немало подобных мест. В каких потрясающих словах, например, говорит апостол Павел о своей скорой кончине и о венце правды, который уготовляет ему Господь, праведный судья. И не только ему, но и всем, возлюбившим явление Его. Всякий раз ответ Божий на это наше искание встречи с Ним исполнен радости. Он обещает нам воздать мерой полной, утрясенной, переливающейся через край. Отсюда непонимание и соблазн многих, не видящих, что щедрость дара – свойство любви. Святые отцы различают между платой, данной наемному работнику, и наследством, обещанным сыну. В этом вся суть, и она открывается нам с нашей первой встречи с Господом. Бог – наше наследство. Так естественно для нас чаяние вечного блаженства с Богом, как ожидание лета после весны, созревание плодов после сеяния семян в землю. Но если все столь светло и радостно, говорят нам, почему всемилостивый Господь зная, как люди будут мучиться об участи своих ушедших, не показал всем несомненно и ясно, в чем будет заключаться эта новая жизнь. Господь показал, но речь идет о любви, о Его и нашей, то, чего око не видело и ухо не слышало, и то, что не всходило на сердце человека. Прежде встречи со Христом невозможно это понять. Только те, кто любит Его, понимают постепенно или сразу, как дает Господь, совершенно непостижимым образом, что начинает заполнять их сердца. Преподобный Серафим Саровский и святой праведный Иоанн Кронштадтский, преподобный Силуан Афонский, все наши новые мученики и исповедники и все святые умерли от любви ко Христу из-за неодолимого желания достигнуть в полноте то, что им было дано здесь предощутить. На самом деле, только нищие духом имеют право сказать: «Вот мы оставили все». Апостол Павел, предостерегая людей от сребролюбия, говорит: «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Деньги, власть и слава, то, чем живет мир, не знающий Бога, мстят за себя. И богатящихся, как свидетельствует Божия Матерь, Господь отпускает ни с чем». Кто лучше всех может выразить наши переживания сегодня, чем святые праведные старец Симеон и Анна Пророчица? У них можем мы научиться, как проходить нам через испытания, исчезающих в суете дней, только благодатью Божией. Ибо, обретая Господа Иисуса Христа, держа Господа, как сказано в Евангелии, мы имеем жизнь. Отсюда это ныне отпущающее, в котором все прошлое становится осмысленным. Чудо узнавания Христа вдохновило праведного Симеона на его прощальную песню. Но оно может также вдохновить нас на лучшую жизнь в настоящем времени и в будущем. Вера дает нам видеть все просвещенными глазами сердца. Старец Симеон, держащий Господа в своих объятиях, знает, что такое воздаяние Христово. С этой минуты ему принадлежит вечность, и Господь не оставит его никогда. Аминь.